Устриендорф приказал Арону обнаружить их и доставить разведданные в штаб. Он решил поступить слегка иначе. Ближайшая артбатарея маскировалась под крытый рынок. Издалека обнаружить невозможно. Эти орудия, как понимал Рон, еще не участвовали в перестрелке и оставлены на Рождество, то есть накануне штурма, когда маскировка уже будет неважна. Рон медленно извлек из кобуры стаб-пистолет с глушителем. Эту штуку ему никто не выдавал, он сам замутил ее, обменяв у ротного интенданта Гранта Авула на 10 блоков элитных сигарет. Рону было жаль, Авулу тоже, но в итоге договорились. У арки на крытый рынок стояли часовые с собакой. Псину нужно убивать первой, так как она наиболее опасна. Бладпактовская порода собак отличается размерами и свирепостью, а челюсти их способны откусить руку взрослому человеку. Рон прикинул, что ветер дует в лицо, псина при всем желании не сможет его учуять, в связи с чем он тщательно прицелился ей в череп и спустил курок. Особая пуля, представляющая из себя в упрощенном описании тройную вольфрамовую спираль, пробила собачий мозг насквозь. Перевод прицела на часовых. Две пули со звоном поразили дешевые пласталевые шлемы стандарта СПО. Это было легко, подумал Рон, берясь за ноги первого покойника. Прятать тела он решил в ближайшем общественном туалете. Как показало наблюдение за кровавым договором, эти идиоты будто специально нарываются на какую-нибудь эпидемию, так как гадят где попало и игнорируют наличие развитой системы водоснабжения, которую имперской гвардии не удалось перекрыть. Воду они набирают во все еще работающих фонтанах, а к общественным туалетам и баням относятся презрительно. То есть если спрятать тела караульных в каком-нибудь из туалетов, то их не найдут никогда. Тяжелее всего было тащить собаку. Шерсть была покрыта каким-то салом, поэтому Рон долго не мог за нее нормально взяться, а шейник представлял из себя набор приваренных к пласталевому кольцу гвоздей и сломанных опасных бритв. Решением послужила портупея одного из почивших в бозе бладпактовцев. Когда с покойниками было покончено, Рон вошел в арку крытого рынка. Респиратор защищал от посторонних запахов, но существуют зрелища, которые этот запах передают как-то визуально. На окровавленных прилавках лежали упакованные в пэт-пакеты куски мяса, на земле вокруг валялись обрывки гражданской одежды, чьи-то личные вещи. В сетчатых коробках из-под овощей, стоящих под прилавками, гнили несъедобные человеческие внутренности и блестели тщательно вычищенные кости. Привыкнуть к таким зрелищам нельзя. Осложняющим фактором были люди в клетках. У прилавков находились ростовые и пласталевые клетки, где сидели граждане этого города, которых скоро превратят в рационы для солдат. Наличие гражданских конфликтовало с уже выработанным планом Рона, поэтому он решил действовать иначе. Дальше рыночных прилавков, под дополнительными экранирующими навесами размещались артиллерийские орудия модели «Сотрясатель» в количестве 15 штук. Они были в собранном состоянии, но растащить их и привести в боевую готовность труда не составит, как это отчетливо понимал Рон. Давно уже размечены места для расчетов, даже стрелочками указан маршрут движения каждого орудия. Сами расчеты сновали по рынку и присматривались к закрытой в клетках еде. Ни о какой торговле речи не идет, здесь кухня, а не рынок. Рон представлял мотивацию организаторов ставить кухни именно на рынке. Здесь полно различных заведений с варочными и жарочными плитами, поэтому идеальным местом быстрого доступа до всех плит будет служить именно рыночная площадка с прилавками. Рон не доблестный рыцарь, не спасатель, не неравнодушный прохожий. Он солдат с конкретной задачей здесь. Но когда жирный повар вытащил из клетки истощенную и грязную рыжеволосую девочку лет 12, штык-нож с хирургической точностью надрезал позвоночник в области атланта и аксиса, оставив ублюдка живым, но совершенно парализованным. С ним будет разговор чуть-чуть попозже, так как повар разговаривал с девочкой на нормальном низком готике, обещая ей, что сильно больно убивать не будет. Но Рон совершенно точно не будет давать ему таких неисполнимых обещаний. Рон схватил девочку за тощее плечо, наложил на нее дезиллюминационные чары, прикрыл ей рот другой рукой и оттащил чуть дальше, к дождевому каналу, в который засунул, придавив ко дну. К повару уже успело подойти несколько бладпактовцев, которые недоуменно смотрели на него и чесали затылки. Повар же лишь хлюпал ртом и медленно отходил к своим горячо любимым богам. Рон, видимо, задел что-то слишком важное в позвоночнике, поэтому толстяк сейчас просто задыхался. Не самая худшая смерть, если подумать. Его товарищей ждало кое-что похуже. Гаагская конвенция, не подписывал, подумал Рон. К когда еще предоставится такая возможность поэкспериментировать, дура», — произнес он вслух и ткнул в сторону ближайшего Хаосита палочкой. Хаосит замер, затем дернулся, а затем с хрустом и криком поломался в области ног. Ноги его частично рассыпались в виде кусков плоти, но кровь не затвердела, поэтому он ею сейчас и истекал. Остальные хаоситы оперативно заняли укрытие и взвели оружие. «Конъюнктивитус», — произнес Рон. В отличие от прошлого применения заклинания, когда он как максимум испортил шлем космодесантнику Хаоса, сейчас ищущему противника хаоситу пробило глаза, череп, а затем выдавило мозги из затылка, прямо в каску. «Хорошее заклинание, Арбис», — указал Рон на следующего хаосита, который спрятался за одним из прилавков. Именно так, сидя, он и был вмят в Ракрит площади. Зрелище жутковатое, но вполне вписывающееся в местный антураж. Фурункулюс. Рон на всякий случай сменил дислокацию, уходя влево, одновременно приближаясь к противникам. Целевой хаосит в раздолбанной панцирной броне заорал, сорвал шлем, упал на землю и начал скулить как сучка. Было отчего, на макушке у него возникли нарывы, которые молниеносно начали гнить и лопаться. Умер он где-то за три десятка секунд. «Убийственное заклинание, Фурункулюс Максима», — выкрикнул Рон, направив палочку на скопление хаоситов, укрывшихся за пласталевую платформу. Зацепило только двух из трех, но эффект был несколько иной. Два хаосита взорвались кровавым гноем, забрызгав третьего, который упал на землю и начал кататься из стороны в сторону, крича и конвульсивно дрыгаясь. «Так это дерьмо еще до какой-то степени заразно», — посетила Рон охлаждающая мысль. «Фумаздуа», — решил навести туман у Рон. Здоровенное облако магического пара снизило видимость до нуля, но Рон был готов и активировал сканер антиснайпер, который включал в себя также и тепловизор. Предельно отчетливо видные хаоситы начали паниковать. Рон бы тоже паниковал, умри у него на глазах сослуживцы так странно, еще и без видимой на то причины. Туман шел вслед за Роном, хотя до определенной степени им можно было управлять. Сдвинув его вперед, Рон начал движение вперед. «Вы от меня не спрячетесь, неверные сученьки», — подумал Рон, вызвав у ближайшего хаосита взрыв мозга с помощью пули из стаб-пистолета. Слишком близко приближаться не следовало, так как блокпактовцы сильно паниковали и стреляли во все стороны. «Империя». Рон вычленил из хаоситов обладателя хот-шот Лазгана. «Убей своих близких». Хаосит послушно начал расстреливать находящихся рядом товарищей. Видимо, они действительно были ему близки. Долго это не продлилось. Бедолага совсем не думал о своей безопасности, полностью погрузившись в самую важную задачу в жизни, поэтому не успел убить и четверых, как был снесен очередью из Лазгана. Туман плохо влиял на точность и мощность лазерных лучей, но на таких дистанциях это не играло никакой роли. Тело порабощенного Роном Хаосита было исколото лазерными лучами, и он упал на землю уже мертвым. Выдернув предохранительную чеку из фраг-гранаты, Рон отпустил спусковой рычаг, выждал полторы секунды и аккуратно швырнул ее за невысокую ракритовую ограду, где слишком хорошо устроилось трое хаоситов, готовивших какую-то станковую пушку к стрельбе. Взрыв. Рон на пару секунд ослеп, так как жар от взрыва заволок весь визор белым светом. Автоматический световой корректор быстро справился с ослеплением, и Рон увидел, что от троих хаоситов остались только ошметки. Предполагается, что сдетонировала также и коробка со снарядами, которые, совокупно с не самым слабым взрывом гранаты, превратили хаоситов в кровавые ошметки. Медлить можно, условия позволяли, но Рон не собирался. Он подошел к ближайшему артиллерийскому орудию, заклинанием локомотор растащил станины, отворил казенник, вставил кем-то заранее заготовленный первый выстрел, затворил казенник, навел орудие куда-то в небо и произвел выстрел. Все, можно уходить. Туман начал слабеть, но, как видится через сканер антиснайпер, остальные хаоситы совершенно не готовы к сопротивлению, так как их боевой дух был безжалостно растоптан Роном. Припомнив, куда положил пока еще не спасенную жертву хаоситов, Рон направился к ливневой канализации и обнаружил девочку, которая так и продолжала лежать на месте. Вытащив из ямы, он поместил ее на левом плече, рядом с винтовкой. Правой рукой схватив пока еще живого хаосита за ремень, он потащил его вслед за собой. Уже убравшись на относительно безопасное расстояние, Рон услышал знакомые громовые раскаты. С вызывающим подсознательный страх рокотом на город начали падать осколочно-фугасные снаряды. Судя по громкости разрывов, Рон примерно прикинул, что в дело пустили среднюю артиллерию СПО, имеющую на вооружении калибры до 132 мм включительно. Сотрясатели сейчас экономили, поэтому на весьма мутный аномальный шум со стороны города реагировать приказали СПОшникам. Били плотно. Крытый рынок превратился в филиал огненного ада, где нет места ничему живому. Жаль ли было Рону людей, которых оставил там? Жаль. Но они все равно имели мало шансов на выживание, так как большую толпу он вытащить отсюда не мог. Даже эта девочка, которую он сейчас тащил на плече, еще далеко не спасена. Зачем он вообще взялся за ее спасение? Ответа сейчас было не дать. Возможно, остатки человеческого в нем вновь взяли верх, переборов безразличного солдата, а возможно, она чем-то напомнила ему сестру. Джинни он уже один раз спасал. Правда, сестра не сразу поняла, что это именно он ее спас, посчитав, что с Василиском разобрался Гарри Поттер. Потом был короткий разговор, после которого отношения охладились и они не особо общались впредь. Но она не перестала быть его сестрой. И пусть Джинни сейчас уже около 18, он почему-то отчетливо помнил ее такой, какой она была в тайной комнате. Выверт сознания или обман зрения, или еще что-то, но эта девочка, которую он вырвал из лап Хаосита, который сейчас волочился по асфальту и хрипел. Ох, точно, опомнился Рон и остановился. Не знаю, как тебя зовут, но сядь здесь и никуда не уходи. Рон прислонил девочку к стене узенького проулка, по которому они сейчас шли. Немного подумав, он вытащил из кармана энергетический батончик, развернул его и вручил ей в руки. А теперь займемся тобой, дорогуша. Рон извлек из футляра палочку и направил на шею Хаосита, который сейчас со все возрастающим страхом смотрел на материализующегося из ниоткуда человека. Вулнера Санентур, эй, девочка, тебе лучше не видеть, что я сейчас буду делать. Рон положил палочку в футляр, а затем врезал по морде восстановившему контроль над телом Хаоситу. Связав ему руки, он размял шею и ударом ноги сломал левое колено жертвы. Ни слова, ни эмоций. Удар за ударом, он превращал вопящего Хаосита в инвалида. Хаэм. Рон критически осмотрел тело обоссавшегося и скулящего блэкпактовца. «Ты готов к конструктивному разговору?» Блэкпактовец поднял глаза. Страх внезапно исчез, взамен ему появилась решимость. Он плюнул в сторону Рона. «Жаль». Рон снова извлек палочку. «Вулнера Санентур! Вулнера Санентур!» Дальше в ход был пущен гвардейский штык-нож. Так как вопли были чрезмерно громкими даже для этого города, пришлось заткнуть пасть блэкпактовца с помощью его же вонючей портянки. И когда говорится про вонючую портянку, имеется в виду именно вонючая портянка. Настолько вонючая, что даже превосходит естественный блэкпактовский омерзительнейший смрад. Пришлось потратить 10 минут времени, а также еще 3 раза применить заклинание Вулнера Санентур, прежде чем Хаосит почувствовал себя готовым к диалогу. «Мне нужны всего лишь координаты остальных артиллерийских батарей», произнес Рон, глядя прямо в глаза блэкпактовцу. «Взамен обещаю тебе легкую смерть. Неплохая сделка». «Да, сделка состоялась». Хаосит раскрыл месторасположение еще 3 батарей, получил расчет в виде лезвия штык-ножа, вошедшего наполовину глубины ему в череп, а затем умер. Как знал Рон, даже при летальном повреждении мозга человек умирает не сразу. Есть определенный промежуток времени, в течение которого происходят мыслительные процессы, секунды или доли секунды. Вспомнилась байка от Ториана, товарища по экипажу танка Марк 4. Он рассказывал, будто у них в Каирнарвоне казнили опасного бандита, который жестоко убивал и грабил окрестных фермеров. И когда упало лезвие гильотины, его голова еще моргала несколько минут. Рон, обладающий кое-какими познаниями в медицине, решил, что это были судороги. Вообще, при декапитации 1 часть ликвора 2 покидает позвоночник вместе разрыва, вызывая эдакую декомпрессию, из-за чего человек почти сразу теряет сознание. Мозг же обезглавленного живет некоторое время, пока догорают последние доставленные кровью остатки кислорода. Затем происходит деградация и в течение пары минут начинается процесс разложения, так как мозг без кислорода существовать не может ни секунды. Рон заставил себя отвлечься от размышлений на совершенно неактуальную тему и вернулся в реальный мир к реальным проблемам. А в реальном мире перед ним сидела безумно боящаяся рыжеволосая девочка, которая была совершенно не похожа на его младшую сестру. Средней высоты лоб, нос не вздернутый, а прямой, классический римский, глаза посажены не так близко, как у Джинни, которая родилась недоношенной, что сказалось на чертах лица. Глаза девочки не такие выразительные, как у Джинни, также они были не карими, а серо-голубыми. И ростом данная девочка была обделена, в отличие от сестры Рона. И вообще, волосы ее были не ярко-рыжими, а довольно-таки тусклыми, экстремально близкими к каштановым. Хотя, возможно, дело было в том, что она не мыла их, казалось, долгие годы. «КХМ-КХМ», – кашлянул Рон, вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Как тебя зовут?» Девочка смотрела на него, как кролик на удава, боясь даже пошевелиться. И смотрела она как-то странно, не в глаза, а как-то в общем в его сторону. Она явно очень сильно боялась. «Ну да, после всего того, что я сделал с этим тспактовцем», – отстраненно подумал Рон, помещая пачку сигарет обратно в карман. Задумчиво потерев подбородок, он не придумал ничего лучше, чем дать ей еще одну шоколадку. Извлекая из рюкзака батончик, он вдруг испытал прилив невиданной щедрости и вытащил также 0,25 бутылку с темной газировкой, одну из тех, которые сохранил еще с Киссабита-1. В обозримом будущем таких больше не будет, они уникальны, ему было жаль, что девочка даже не поймет, какой аттракцион невиданной щедрости сейчас происходит. Девочка затряслась, когда Рон извлек штык-нож из ножен и содрал с бутылки жестяную крышку. «На, выпей!» Протянул он ей бутылку. «Да смелее, это не отрава, а газировка. И батончик съешь. Я собираюсь вытащить тебя из этого города, поэтому тебе потребуются силы». Девочка неуверенно приняла из его руки бутылку, что-то решила для себя, а затем жадно присосалась к горлышку. Видно, что давно не пила. Отрыгнув углекислый газ, она начала есть батончик. Рон же в это время размышлял. Неплохо было бы ее спрятать где-нибудь, а на обратном пути забрать с собой. Впрочем, на любом этапе спецоперации он мог бесславно подохнуть, поэтому неплохо было бы озаботиться питанием для нее. К счастью, Рон, наученный горьким опытом внезапных межмировых путешествий, всегда носил с собой солидный запас пищи, в основном в виде ИРП. Сейчас у него с собой было всего 5 суточных рационов, но девочка определенно не похожа на здоровенного гвардейца, на коего и рассчитывают ИРП. Ей должно хватить на несколько недель, если будет экономить, а там уже и осада закончится. «Пойдем, поищем тебе укрытие», — позвал ее Рон. «Ты так и не сказала, как тебя зовут». «Меня зовут Дженеция, но мама называла меня Дженни», — со страхом произнесла первые на памяти Рона слова девочка. «Совпадение, мать вашу, на совпадение», — мысленно сплюнул Рон. «Что со мной будет?» — дрожащим голосом спросила Дженни. «С тобой?» — переспросил Рон, в это время обдумывавший такой выверт судьбы. «Ничего, сейчас найдем какое-нибудь безопасное для тебя место, я дам тебе достаточно еды и воды, а затем ты будешь ждать. У меня есть кое-какие дела в этом городе, поэтому сразу тебя отсюда вывести я не могу. Все, нам надо идти, сюда направляется отряд хаоситов». Видимо, блокпактовцы разобрались в ситуации и теперь активно ищут виновников торжества. Оно и понятно, пушки сами по себе не стреляют. Наложив дезиллюминационные чары на себя и на Дженни, Рон вновь поднял ее и положил на плечо. «Веди себя тихо, не дергайся, все будет хорошо», — наставлял ее Рон. Подходящее укрытие нашлось примерно в 3 километрах открытого рынка. Общественный туалет размещался в неприметном месте, вокруг него не было никого живого, поэтому он и был выбран Роном в качестве убежища для Дженни. «Вот, это суточные рационы», — положил Рон на раковину брикеты с невкусной, но калорийной едой. «Ешь экономно, воду пей из крана, разберешься. Сейчас я кое-что сделаю со стенами и дверью, не удивляйся ничему». Рон вытащил из рюкзака лазерный гравировщик и начал чертить им руны на стенах и дверях. Через час, когда работа была завершена, он порезал руку, нацедил из раны 0,5 стакана крови, вооружился кисточкой и украсил ею архано-енисейские руны. Сырая магия сработала как надо. Стены и двери стали в 3-4 раза крепче. «Теперь скорее плечо сломаешь, чем выбьешь дверь. Если вдруг не вернусь в течение 7 дней, значит, скорее всего, умер», — объяснил девочке Рон. «Сиди здесь как можно дольше, экономь еду. Осада скоро завершится, мы в любом случае уничтожим хаоситов. И когда стрельба и взрывы закончатся, можешь аккуратно выглядывать из двери, но предельно аккуратно. Увидишь людей с аквилами на броне, это наши. Впрочем, это можно будет и по запаху понять, хе-хе. Но будь готова, что я приду раньше и вытащу тебя отсюда». Рон уже развернулся и направился к выходу, как девочка задала вопрос. «Сэр, как вас зовут?» «Зови меня Роном», — А так я старший сержант Рональд Биллиус Уизли. Рон зачем-то показал ей погон с большой лычкой старшего сержанта. Удачи тебе, Дженни. Выйдя из общественного туалета, Рон развернулся к нему и наложил заклинание Сальвиагикса. Объект типа общественный сортир вместе со всем содержимым стал физически невидимым. Рон практиковал это заклинание на корабле инквизитора Осириса Алкида, поэтому был в нем уверен. В ближайшую неделю туалет не будет видно вообще, будто здесь всегда был пустырь. Припомнив выведанные у покойного Хаосита ориентиры, Рон направился к следующей батарее. Планета Кокиаминус. Город Калафта. Центральный район. Батарея Мантикор. Гарухбандовам 3 Мартин только-только сытно позавтракал, когда проклятые имперцы решили пострелять. Удачно пострелять. Уничтожено 10 сотрясателей, а также 70 человек личного состава. Конечно, плевать на личный состав, но сейчас совершенно неподходящий момент, чтобы терять людей. И пусть он потерял всего половину, но за это его по головке не погладит. И вот, прямо сейчас, он с остатками подразделения прибыл для защиты батареи 15 Мантикор. Это секретный объект, тайный кинжал, которым будет пробита печень наступающих имперцев. Слухи ходят, будто эти мантикоры будут ждать до последнего момента, а затем превратят пригород в пылающую преисподнюю. И по задумке Кхура, в пригороде к тому моменту будет очень много имперцев. Жалел ли Мартин, что переметнулся к кровавому договору? Да, жалел. Кто же знал, что все так обернется? Но и выбора у него тогда не было. Либо умереть, как остальные зомбированные дегенераты, либо получить шанс на выживание. Пусть и пришлось перерезать глотки остальным, но зато он жив и здесь, а они мертвые и там. Теперь осталось только выкарабкаться из этой ситуации, а там как им. Боги хаоса подадут. Он служил в СПО последние 15 лет. Оставалось 5 лет до пенсии, накоплений хватало на безбедную старость где-нибудь на ферме, но судьба распорядилась иначе. Вместо сочных стейков из Гракса он жрет сочное человеческое мясо, вместо размеренной и неспешной пейзанской жизни он участвует в рейдах террора над гражданами города. Само собой, есть и плюсы. Можно насиловать красивых бабенок, пить алкоголь, курить лхопалочки сколько найдешь, и вообще делать все, что душа пожелает. Главное, чтобы гражданские находились в повиновении. И теперь вот это. У Мартина в каморке спрятана деваха лет 15, самый сок. Когда эта шумиха с имперской артиллерией уляжется, Мартин подумывает вернуться в казарму, отоспаться. А утром, то что останется, можно отдать своему подразделению на съедение. Вообще, Мартин понял для себя, что когда жрешь людей, часть снабженческих вопросов решается сама собой. Когда он последний раз запрашивал сухие пайки для своих парней, на службе кровавому договору, никогда. На длинные рейды дают консервы в виде живых гражданских, а в составе гарнизона выдают уже готовое мясо, которое надо просто хорошо пожарить на открытом огне. Мартин закурил очередную лхопалочку. Надо иногда расслабляться, а то служба совсем доконает. На фоне раздался звук падения фляжки. Мартин никак не отреагировал. Скорее всего, какой-то из его обалдуев решил попить воды и уронил. Сзади прозвучал какой-то едва слышный сип, а затем аккуратный хлопок. Вот тут-то Мартин и напрягся. Повернув голову в сторону шума, он увидел лежащие на ракрите тела. Он уже собрался заорать, как хлопок затолкал все его слова обратно в глотку, вместе с зубами. Выпав из кресла вертушки, бывший старший сержант СПО планеты Кокиаминус завалился на ракритовый пол и начал выпускать в окружающий мир кровь и мозги. Глаза его моргнули несколько раз и остекленели навсегда. Невидимый враг бесшумно прошел мимо него, а через какие-то минуты прозвучали взрывы. Такие, каких этот город еще не видел. Десятки боевых частей ракет для пусковых установок Мантикора слитно взорвались, снеся при этом парочку соседних многоэтажек. Разведка продолжалась. Глава 11. В одиночку против всех. Часть 2. Когда взорвалась последняя из трех разведанных батарей Мантикор, Рона начали искать всерьез. Это выразилось в раздавшемся на весь город объявлении на непонятном языке, а также в том, что по улицам забегало еще больше хаоситов. Он не сомневался, что где-то есть еще несколько батарей Мантикор, но в обозримом пространстве ничего похожего не наблюдалось. С 5 батареями сотрясателей он уже разобрался, помечая их выстрелами в направлении позиции имперской гвардии. Мантикоры маскировали лучше, защищали тщательнее, но этого все равно было недостаточно. Оставались еще десятки разрозненных артиллерийских отделений и взводов, но на такие мелочи Рон времени тратить не мог. Держа в голове карту города, Рон направился ко дворцу Кхура. Запах горелого мяса разнесся по всему городу. Это была одна из батарей Мантикор, та, которая была снаряжена фосфорно-зажигательными боеголовками. Конечно, погибло очень много совершенно непричастных гражданских, но не взорви Рон эту батарею, в ближайшие дни умерло бы в сотни раз больше людей. У него просто не было выбора. Во всяком случае, он заставил себя в это поверить. Моральные дилеммы с каждым разом терзают все меньше и меньше, и такие решения даются все легче и легче. Плохо ли это? Рон знал, что плохо. Загнав уже давно ослабленную рефлексию в темные глубины подсознания, Рон пошел дальше. Дворец Кхура охранялся не хуже арсеналов департамента Муниторум. Танки, БМП, продвинутые ауспиксы, бригады смерти в качестве гарнизона. Рон решил, что уж здесь стоит войти шумно. Авада Кедавра, токсично-зеленого цвета жгут смертельной магии, прошелся по ничего не подозревающим хаоситам часовым и превратил незащищенные хоть чем-то участки плоти в светящийся люминесцентным зеленым светом прах. Противототалум Максима. Закрылся Рон в одностороннем порядке. Инсиндия Максима. Массивные пласталевые ворота, покрытые узорчатой чеканкой, расплавились в области запора. Бомбарда Максима. Врата раскрылись, явив взору Рона плотный строй бригады смерти. Слитный залп из мельта-оружия и плазмоганов должен был превратить Рона в ошметки на брусчатке, но щит с презрительным мерцанием отразил весь разрушительный потенциал в стороны. «Сектум Симпра!» — выкрикнул Рон. «Авада Кедавра!» Панцирная броня, в которую были облачены все хаоситы бригады смерти, спасовали перед невидимыми пиками. Кого-то разрубило пополам, кто-то лишился головы, рук, ног, а кто-то отделался участью насекомого в руках энтомолога, то есть был нанизан брюшком на острый предмет. Острые предметы развоплотились, а вот раны остались. Хот-шот-лас-пистолет заговорил длинными очередями, уверенно пробивая панцирную броню. Рон взял себе на заметку, что под выстрелы врагов с хот-шот-лазганами лучше не подставляться. Никогда. Запекая врагов заклинаниями инсиндия и экспульса, Рон продвигался вперед. В него метнули мельта-гранату. Рон обрадовался, перехватил ее заклинанием локомотор и подвесил над скоплением хаоситов. Они все видели и даже попытались разбежаться, но, к сожалению для них, замедлитель гранаты отработал свою последнюю секунду. Белая вспышка чуть подслепила Рона, но он быстро восстановился. Тотальное превосходство Рона в прямом столкновении стало очевидным даже для самых тупых хаоситов, поэтому они запросили поддержки из дворца. Основная линия обороны, то есть танки, десятки БМП «Химера», тяжелые лазеры и стационарные болтеры, все это оказалось бесполезным, так как Рон прошел их сектор обстрела под дезиллюминационными чарами. Непосредственно внутренний двор охранялся лишь 8 укрепленными вышками, бригадой смерти, одной противотанковой стаб-пушкой, а также кучей рядовых хаоситов кровавого договора. Вышки Рон поджег как-то мимоходом. Хаоситы, они, конечно, хаоситы, но к своим отвратительным богам не торопятся. Это выразилось в прекративших обстрел Рона дозорных и их попытках выбраться из основательно взявшихся пламенем вышек. Спустя какие-то минуты Рон понял, что внутренний двор очищен от присутствия хаоса. Обугленные тела, фрагменты тел, кишки, кровь, блевотина, оплавленные куски металла, прах, а ведь Рон даже части своего разрушительного потенциала не раскрыл. Подойдя к парадным вратам дворца, Рон остановился. Его беспокоила трусливая мыслишка, что Кхура однозначно охраняют какие-нибудь космодесантники хаоса, которые только и ждут возможности погонять Рона в замкнутом помещении. Или кто похуже, хотя Рон и представить не мог врага похуже космодесантников. Решительно выбив заклинанием дворцовые врата, он пропустил внутрь две крак-гранаты, дождался взрывов и вошел следом. Обычные хаоситы живописно дымились внутри в виде разорванных ошметков. Крак-гранаты нерационально использовать против пехоты в открытой местности. Но все меняется, когда речь идет о жилых и нежилых помещениях. В крак-гранатах взрывчатого вещества раз в 20 больше, чем во фраг-гранате, что влечет за собой куда большую фугасность, что в ограниченном пространстве дает впечатляющие результаты в виде свисающих с потолка кишок. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что добивать никого не нужно. Рон сделал вывод, что хватило бы и одной крак-гранаты. В холл начали ломиться хаоситы из внутренних помещений. К счастью, рядовые бойцы кровавого договора. Противостояние с ними заняло немного времени. Минуты 2-3. Рон запечатывал за собой двери, чтобы никто не зашел сзади, а главное, не надумал сбежать. Изнутри дворец Кхура напоминал ему этакое гротескное подобие дворца персидского шаха или что-то вроде того. Сам Рон во дворцах персидских шахов никогда не бывал, но видел старый магловский фильм, что-то про Шахерезаду. Смотрел его Рон не от начала и не до конца, так как просто переключал каналы ночью, но запомнил оформление дворца, где происходило действие фильма. Здесь было что-то вроде того, только с костями, черепами, орудиями пыток и витражами со сценами садизма. Рон обновил магический щит и вошел в тронный зал, к которому вел длинный коридор, теперь обильно залитый кровью и усеянный телами хаоситов. Вот тут-то и поджидал Рона сюрприз. Кхур отсутствовал. Рон не знал точно, как должен выглядеть Кхур, но среди наличествующих в тронном зале членов бригады смерти явно нет никого похожего на командира хаоситской армии. «Ну что, педики?» Рон сплюнул. «Где ваша маман?» В магический щит тут же врезались лазерные и мельторазряды. Рон хмыкнул и начал делать то, что у него получалось лучше всего – убивать. Смертельные заклинания жесточайшим образом расправлялись со своими жертвами, гной лился рекой. «Гной?» Рон присмотрелся к хаоситам внимательнее. «Очевидно, что это уже не обычные люди на службе хаоса. Где-то из-под брони выглядывали щупальца, бубоны, а у кого-то из всех отверстий вытекал гной с кровью. Рон плохо разбирался в сортах говна, но точно знал, что конкретно это говно – дело рук Нургла. У многих хаоситов гной уже давно заменил кровь, поэтому они с чавканьем разрывались под давлением кинетических заклинаний, заливая все вокруг тошнотворной субстанцией. В течение 5 минут Рон покончил с хаоситами, при этом не понеся никаких потерь, ни материальных, ни моральных. Хотя нет, вид разбрызганного повсюду гноя слегка испортил настроение. Обходя пятна гноя и ошметки хаоситов, Рон приблизился к трону. Разумеется, при строительстве трона не обошлось без черепов и костей, ожидаемо от хаоситов. Поставив на трон трубчатый заряд, Рон выдернул из нее предохранительную чеку и пошел дальше, в покой Кхура. Раздался хлопок и шипение, а затем взрыв. Потолок может обрушиться, но Рону было плевать. Надолго он здесь не задержится, поэтому пусть сыпется к Мордреду. Покой Кхура напоминали логово людоеда из какого-то магловского фильма ужасов. Кровь, полутьма, кишки, орудия пыток, валяющиеся на кровати тела молодых девиц, ожидаемо мертвых. Еще примечательным было наличие мертвых животных в той же кровати. Некрозапедофил, твою мать, сплюнул Рон на покрытый запекшейся кровью ковер. И где же ты прячешься, сученька? Прошерстив покой, Рон вернулся в тронный зал. Здесь его ждала очередная партия хаоситов, которые, как понял Рон, тоже его ищут. На этот раз среди них был багровый атаман. Они заняли укрытие и даже более того, притащили укрытие с собой. Большие стационарные щиты должны были защищать их от тяжелого оружия, но этого явно было недостаточно. Локомотор, взмах палочкой. Массивная пласталевая бронеплита молниеносно взметнулась к потолку, а затем обрушилась на головы прятавшихся за ней хаоситов. Арбис, кровавый атаман, ушел в пол по шею. На самом деле, никуда он не уходил, а просто размазался по высококачественному ракриту бывшей резиденции регионального губернатора кровавыми ошметками. Летали гранаты, к счастью, не плазменные. Щит отбрасывал смертельные грузы в стороны и принимал на себя осколки. Легким ручным лазерным оружием щит Рона пробить невозможно, мильтаганов у хаоситов традиционно мало, а плазмы, к удивлению, нет вообще. Сектум Симпра. Пики пробили особо жирного хаосита как вилка стейк с кровью. Это походило на избиение иродом младенцев. Видывал Рон в журнальчике репродукцию картины Рубинса. Не сильно похоже на текущее действо, но общий смысл примерно такой же. Злой Рон с особой жестокостью избивает беззащитных хаоситов. Тут его посетила идея заказать такую картину местному живописцу, чисто ради прикола. Тем более, эти события действительно происходят, поэтому это будет не инсинуация на тему, а вполне себе историческая фиксация факта. Денежек у меня набежало прилично, подумалось Рону. Тратить их один Мордред некуда. Почему бы и нет? И тут, как раз когда Рон поджег последнего хаосита из партии, несущая стена с южной стороны разлетелась ракритово-кирпичным крошевом. В проем быстрым шагом вошел гнилостно-зеленой окраски дредноут. Щупальца, торчащие из брони, сочащийся из пробоин гной. Скрип давно уже сломанных сервоприводов, слившихся с демонической плотью. Раскручивающиеся стволы 2 6-ствольных автопушек намекали Рону, что «пидец», подумал он, но не совсем. Поставив дополнительные щиты, он отступил чуть назад, передвинул поближе к дредноуту бронзовую статую Кхура, а затем навел на шагающую боевую машину палочку. Репаро Максима. Золотое сияние заботливо окутало явно и давно неисправного дредноута. Демоническая плоть начала отваливаться от стремительно метаморфирующих броневых плит и восстанавливающих свой первозданный вид механизмов. Душераздирающий вопль слегка приглушил Рона, а затем ударили молнии. Рон резко завалился за дорогой диванчика и начал истово молиться Богу-Императору. В чем же была причина? А в том, что бронзовая статуя Кхура стекла на пол от первого же удара. Видимо, дредноут был настолько неисправен, что выработанной побочной энергии было чрезмерно много. Загорелись портьеры, гобелены, мебель, даже успевшие потухнуть обломки трона из костей и черепов. Где-то над головой Рона сверкнула молния, которая ударила в свечную люстру на потолке, из-за чего начался горячий воскопот. Молитвы ли были услышаны, сказалась ли просто случайность, но Рона не испепелила в серый прах. Рон высунулся из своего надежного укрытия и уставился на блестящий серой заводской краской дредноут. Контемптор, штурмовая версия, паттернатеры. Пролетели в сознании Рона нужные мысли от технопровидца Варлама. Старая хреновина. Из технологического отверстия, служащего входом в дредноут, медленно осыпалась взвесь из мельчайшего органического пепла. Рон не знал, куда дели предыдущего дредноута, но за того он награду не получал. Тогда как недвусмысленно прописано в уставе имперской гвардии, за добытую в бою боевую технику, если она допустима к эксплуатации после заключения полкового представителя Адептус Механикус или его аналога, захватившему ее гвардейцу полагается вознаграждение в сумме не менее 5% от номинальной стоимости. И номинальная стоимость древнего дредноута в исправном состоянии граничит где-то в интервале между отельно дорого и бесценно. Подумал Рон, не то чтобы его обуяла алчность, в глубине души он не верил, что ему что-то там положено, несмотря на указание пункта устава, которое имеет десяток сносок в случае не полагается, но такие деньжищи. Впрочем, тут попробуй докажи, что это именно ты добыл эту боевую технику, а потом долго объясняй как и давай еще. Хотел ли Рон себе судьбы человека, который будет до конца своего существования ремонтировать хаоситскую технику? Определенно нет. Поэтому пусть эта бесхозная железяка так и остается бесхозной железякой. Вопросы однозначно будут. Еще неизвестно, как отреагирует на его выживание техножрец Бятис. Правда, Инквизиция в ближайшее время вряд ли побеспокоит. Статистическая вероятность встречи с еще одним инквизитором, да еще и на откровенно заштатной планете, стремится к нулю. Успешно одолеваемый кровавый договор, это скучно. Ну чем они могут заинтересовать инквизицию? Рон поднялся с пола и подошел к совершенно не смотрящемуся здесь дредноуту. Вот если бы его покрасили в багровый цвет. Осмотревшись, Рон понял, что остался один. Меня называют гвардеец Рон. Я король ритмов румбы. Рон, напевая себе под нос песенку из какого-то магловского фильма, пошел исследовать дворец дальше. Когда я играю на мороках, начинается чик-чики-бум, чик-чики-бум 4. Металлические двери в следующий зал были заперты на массивный засов. К счастью, он был со стороны Рона. Чик-чики-бум, чик-чики. Рон медленно положил засов на пол и уставился на взвод космодесантников хаоса, готовых к атаке. Упс, самый здоровый из космодесантников, с кучей кишок, свисающих из пробитого силового доспеха, сделал шаг вперед. Рон разглядел наплечник, клыкастый череп без челюсти, с одним глазом, зараженным каким-то паразитом. Броня космодесантников была покрыта гнилостно-зеленой краской с окантовкой цвета ржавого железа. Из хороших новостей было то, что парень со статуей, то есть Кхур, находился в этом зале. Плохие новости. Они притащили внутрь стационарный мультилазер, которому внутренние стены не преграда, а также вооружились преимущественно оружием для ближнего боя. Впрочем, у хаоситов легко могли закончиться боеприпасы. Противомаксима, Империя. Попробовал Рон захватить сознание космодесантника с тяжелым болтером. Убей своих близких. Хаосит, что удивительно, беспрекословно подчинился и сразу же открыл огонь в спину впереди стоящему космодесантнику. Тяжелые болт-выстрелы разворотили спину бедолаги и превратили содержимое брони в гнилую кашу. «Да, сэр, я гвардеец Рон», — продолжил тихо напевать Рон, чувствующий себя в абсолютной безопасности за щитом, который полностью загородил дверь. «Я самый чумовой на этой улице». Хотшотла с пистолет, подтверждая свою репутацию, исправно пробивал старый скоропченный керамид хаоситского космодесанта. Один из противников лег на землю с надежно пробитым шлемом и головой. Не самый, низким и хлюпающим голосом сообщил ему один из космодесантников, вооруженный щитом и силовым молотом. Рывок, но не к Рону, а к стене. Когда Рон все понял, было уже поздно, хаосит пробил своим телом стену и оказался в коридоре. Конъюнктивитус. К счастью, на хаоситском космодесантнике, в отличие от его соратников, не было шлема. Ну и дебил. Заклинание надежно упокоило бедолагу Нурглита, выколов ему глаза, пробив что-то, заменяющее ему мозги и выйдя из затылка. Причем, как видно было по брызгам мозга, оно встретило какое-то сопротивление внутри, из-за чего затылочная часть черепа хаосита разорвалась на части. Рон побежал, на ходу наводя палочку в сторону остального космодесанта хаоса. Авада Кедавра. Рон обратил внимание, что у хаоситов из-под брони торчит очень много относительно живой органики. Первый попавший под зеленый поток заклинания явно стал чувствовать себя гораздо хуже без осыпавшихся прахом кишок, до этого свободно торчавших из-под керамитовой кирасы. Рон перевел поток заклинания в область шеи потерпевшего космодесантника, но там была какая-то защита, поэтому он контакт пережил. Целиться на бегу было очень сложно, поэтому Рон начал банально водить палочкой по космодесантникам, которые все это время зря не теряли, быстро перемещаясь по залу и выбивая декоративные внутренние стены мощными бросками своих тел. Осталось 4 космодесантника хаоса и 1 кхур. 3 космодесантника. Стоящий за мультилазером хаосит расстрелял предателя предателей, того самого, которого Рон поработил империумом. Теперь мультилазер переключился исключительно на источник всех хаоситских проблем в этом городе, поэтому Рон зашевелился активнее. 3 космодесантников хаоса гнались по пятам, у одного практически получилось преодолеть магический щит, но Рон швырнул ему в лицо заклинание экспульса, что надежно прожарило ему мозги, так как шлем оказался не особо герметичным. «Возьми урок у гвардейца Рона», продолжил напевать себе под нос успокаивающий мотив Чикрон, «и я научу тебя делать чик-чики-бум, чик-чики-бум, чик-чики-бум, от судьбы не уйдешь». Донеслось до Рона высказывание одного из нургловских приспешников. «Это ты очень хорошо сказал, золотые слова», — ответил Рон, резко остановившись. «Держи». Развернувшись, Рон швырнул в космодесантника Мельта бомбу. Чик-чики, раздался взрыв, который надежно уничтожил 2 хаоситских космодесантников. Ну, или типа того. Обновив щит, Рон направился обратно к залу, который так спешно покинул. На ходу отделил от хаоситов головы. Исключительно на всякий случай. Кхур никуда не сбежал, да и не мог. Ему ногу отстрелило шальным болт-выстрелом. Ткнув палочкой в сторону оператора мультилазера, Рон лишил его жизни, но даже не обратив на это особого внимания. Схватив Кхура за располагающийся посреди бритого черепа оселедец, Рон задрал его голову так, чтобы увидеть его глотку. Медленное движение рукой, штык-нож отделяет голову от тела. Тихо, без лишних слов. Почти не заляпав ботинки насыщенной кислородом кровью, король – самая важная, но и самая уязвимая фигура на шахматной доске. Дав крови стечь, Рон нашел подходящий пакет для мусора и сунул в него голову, а затем уже эту пакетированную голову поместил в контейнер для подобного рода трофеев. То есть не специально предназначенный контейнер, Рон взял на одной из лавок пустой ящик для боеприпасов к тяжелому стаб-пулемету, идеально подходящий под размер не самой умной головы. Прицепив цинк к рюкзаку, Рон, насвистывая въевшуюся в голову песню, направился обратно к девочке по имени Дженни. В городе царил переполох. Ко дворцу Кхура подтягивались все силы, но продвинутых ауспиксов у них с собой не было. Видимо, никто внятно не мог объяснить, с чем же именно столкнулись во дворце. Впрочем, Рон там и не прятался, действуя максимально открыто и отзывчиво. По пути зарезав отбившихся от стада хаоситов, случайно заглянувших в подозрительный переулок, Рон добрался до искомого общественного туалета. Отворив дверь, он подождал, пока зрение адаптируется. «Джи, Дженни, ты тут? Это Рон!» — позвал он. Тишина. «Неужели вышла и погибла? Дженни, это я, тот тип, который тебя тут оставил и велел не выходить в ближайшие дни!» — снова позвал Рон. «Если не откликнешься, уйду без тебя. Я здесь!» — решилась отозваться Дженни. «Отлично!» — кивнул Рон. «Давай, иди сюда, будем выбираться из этого хреного города». Надоела местная суета. Наложив дезиллюминационные чары на Дженни, Рон снова положил ее себе на плечо и быстро зашагал в сторону выхода из города. Основные силы хаоситов сейчас распределены по линиям обороны. Также, в связи с событиями во дворце Кхура, их паранойя должна быть обострена до предела. Вместо попытки пройти мимо продвинутых ауспиксов, Рон решил их уничтожить. Империя, поработил он дежурного хаосита. Уничтожь ауспикс оборудование. Против этих тварей оправданно использовать любые заклинания. Хаос должен быть повержен. Хаосит тем временем с упоением принялся крушить Кагитатор прикладом лазгана. Его, само собой, тут же попытался обезвредить напарник, но в ответ получил удар штык-ножом в горло. Рон пошел дальше. Подойдя к танку Лиманрус, стоящему в окопе, Рон сунул ему под двигательный отсек трубчатый заряд и установил таймер на 15 минут. Также Рон поступил и с двумя химерами, установив таймер на 10 и 5 минут соответственно. Противопехотный додж Рон решил уничтожить с помощью мельта-бомбы. Установив таймер на 2 минуты, он поставил мельта-бомбу у двери и направился прочь. Дженни лежала на его плече неподвижно, видимо, боясь сделать хоть что-то не так, когда Рон удалился на сотню метров от линии. Раздались почти одновременные взрывы. Чик-чики-бум, кивнул Рон и поставил Дженни на землю. Теперь пешком, достаточно я тебя потаскал. Идем, надо сдать тебя на руки, кто там за беспризорных детей отвечает. Глава 12. Старые страхи. Тебя вызывают в штаб, старший сержант Уизли. Лично сообщила Рону лейтенант Зула Риендорф. Явись туда немедленно. «Слушаюсь», — ответил Рон, доставая свежие портянки из шкафчика. Он пробыл в казарме всего 10 минут, едва только берцы расшнуровал, а его уже выдергивают. Доклад лейтенанту он осуществил буквально 15 минут назад, сразу же, как только вернулся. Вручил ей карту с размеченными артиллерийскими позициями, голову Кхура, заботливо упакованную в пакетик, а также пожелания всего наилучшего. Согласно договоренности, Риендорф не стала трахать ему мозги и ничего не спросила касательно Дженни, прячущейся у него за спиной, хотя видно было, что хотела спросить и поорать. Рон временно разместил спасенную девочку в казарме, но сейчас собирался взять ее с собой в штаб. Дальнейшую ее судьбу нужно решать уже сейчас. И Рону совсем не хотелось, чтобы она стала дочерью полка, это верная смерть. «Идем», — позвал ее Рон. Снаружи их ждал транспорт с уже виденной неоднократно Винтри. Что как, Рон уселся на переднее пассажирское сиденье. Импульса Винтри обернулась на садящуюся сзади Дженни. «Кто это?» «Это со мной, спокойно», — махнул Рон. «Ну так что, как поживаешь?» Винтри завела машину. «Да как всегда, вожу начальство батальона, таскаю наряды в карауле. Все как всегда». «Понятно», — кивнул Рон. «Неплохо устроилась». «Ага», — кивнула Импульса, глядя на дорогу, а затем повернула голову и уставилась прямо в глаза Рону. «Правду говорят про тебя, обо мне много чего говорят», — пожал плечами Рон. «Ну, про ту историю с техножрецом Бятисом», — уточнила Винтри. «Якобы ты его кинул», — Рон не стал отвечать сразу. Во-первых, он понятия не имел, что тут происходило и какова была реакция Бятиса на новости о его выживании и возвращении. Во-вторых, было неожиданно услышать, что это он, оказывается, кинул Бятиса, а не наоборот. «Я?» — переспросил Рон. «Он говорит, что это я его кинул, и, судя по тому, что я видела в штабе, он сейчас там и ждет тебя», — ответила на это Импульса. «Ну, знаете ли», — вздохнул Рон раздраженно. Дальше ехали в молчании. Рон обдумывал, как именно будет обливать Бятиса, а Винтри не хотела его дополнительно раздражать. Девочку можно было в расчет вообще не брать, так как она совершенно не понимала, что происходит. Доехав до штаба, Винтри высадила Рона с Дженни и уехала по своим делам. Рон подошел к главному входу, обнаружил три броневика с символами Adeptus Mechanicus, стоящих на парковке, пронаблюдал за пятеркой скитариев, патрулирующих штаб, а затем заметил машущего ему из окна майора Штоффа. «Уизли, живо заходи внутрь», — приказал он Рону. «Пойдем, Дженни». Взял Рон девочку за руку и зашагал в штаб. Гвардейцы из роты охраны штаба пропустили его без слов. Внутри происходил форменный пожар в борделе, только вся сутолока происходила без единого звука. Военные бюрократы носились по сверхважным делам без крика и ора, но носились. Рон пробился к вышедшему ему навстречу лейтенанту Елофу. «Уизли, наконец-то!» — воскликнул его бывший непосредственный командир. «Пойдем, там настоящий бардак». Рон выполнил воинское приветствие по форме. Потом махнул рукой лейтенант. «Живее!» Поднявшись на третий этаж, они оказались в конференц-зале. Зал был полон офицеров, чиновников администратума, каких-то мутных личностей в гражданке, механикусов и прочих неустановленных личностей. Показалось забавным, что лейтенант Елов схватил Рона за руку и потащил через толпу. Образовалась этакая цепочка из целенаправленного лейтенанта, флегматично плывущего по течению старшего сержанта и нихрена не понимающей гражданской. У трибуны для выступающих обнаружились генерал Солу, Магас Бятис, полковник Духов, майор Штоф, а также второй раз в жизни увиденный Роном капитан Бранс. Свиту Магаса можно не считать, Рон как никто другой знал, что это бездушные машины с забитым в самое дно подсознания разумом. Генерал Сол ругался с Бятисом, тот орал на всех, остальные слушали. И тут лейтенант Елов ловким движением подставляет Рона под очередную тираду Магаса Бятиса. Если бы Бятис мог поперхнуться, он бы поперхнулся. Но вместо этого он замер и уставился на Рона. «Здравия желаю, генерал!» Выполнил воинское приветствие Рон. «Вольно, старший сержант!» Разрешил ему генерал Солу. «Значит, вернулся?» «Так точно!» Ответил Рон. «Готов вернуться к выполнению своих!» «Ах ты мерзкий колдун!» Заскрипел Магас Бятис. «Ты заплатишь!» «Спокойно, Бятис!» Остановил его Рон. «Для начала, я не колдун, ты об этом знаешь лучше всех, и заплатишь мне ты!» Причем очень много. Как ты позволяешь себе обращаться к... Полковник Духов была солдатом до мозга костей. По уставу Рон находится где-то на самом дне пищевой цепочки Империума, а Магас Бятис на вершине. Не может простой старший сержант так разговаривать с Магасом Адептус Механикус. Прекратите, полковник, остановил ее генерал. Сержант Уизли, проскрипел получивший автоматическую инъекцию какого-то успокоительного Магас. На каком основании вы передали из Шака инквизитору Осирису Алкиду? На основании того, что вы бросили меня на мире смерти Альх-4-13, откуда я вырвался практически чудом, Магас Бятис, ответил Рон. Выданное мне снаряжение я вернул, поэтому не считаю, что должен вам что-либо. А вот вы нарушили уговор, бросив меня там на смерть. Повисла пауза. Генерал Солу был в курсе происходящего в данный момент. Рон писал ему подробный рапорт обо всех своих приключениях на службе у Бятиса. Бятис не спешил отвечать. Рон терпеливо ждал. Наконец, когда пауза стала совершенно неприличной, Магас заговорил. Претензии не могут быть приняты до того, как я получу подробный доклад о происходивших в лаборатории событиях. Майор Штоф, вышлите Магасу Бятису рапорт старшего сержанта Уизли. Приказал генерал Солу. Рон чувствовал, что командный состав не готов списывать Рона и находится на его стороне. Это давало определенные шансы. Магас получил сообщение на встроенный в тело кагитатор и погрузился в изучение объемного труда, известного как рапорт старшего сержанта Рональда Уизли. «Старший сержант Уизли, вы курите?» – поинтересовался генерал Солу. «Так точно, генерал», – подтвердил Рон. «Магас, мы оставим вас ненадолго», — уведомил генерал погруженного в вычисления Бятиса. В курилке при штабе Рон извлек из кармана пачку своих уникальных сигарет. «Никогда не видел такие», — генерал Сол замер с золотым портсигаром в руках. «Угостишь?» «Так точно». Рон протянул слегка помятую мягкую пачку генералу. «Уникальные, генерал. Таких больше не достать, не грех попробовать». Генерал Солу закурил новые для себя сигареты, недурственно. «Где достал?» Рон задумчиво сделал затяжку. «Инопланетные», — ответил Рон. «В рапорте я это опустил за незначительностью, но сейчас расскажу». Наткнулся на неисправный аппарат по производству пищевых продуктов, который отремонтировал и затем наслаждался такими вот благами. «Сколько у тебя еще таких сигарет?» — поинтересовался генерал. «Выкупаю по 50 тронов за блок. Сделка». Кивнул Рон, снимая рюкзак. «Сейчас располагаю 5 блоками. Годится», — согласился генерал. Рон прекрасно понимал, что сильно продешевил, но торговаться с генералом — не самая лучшая идея. Конечно, местный табак есть галимое говно, но рано или поздно найдется что-то, чем он сможет пробавляться всю оставшуюся гвардейскую жизнь. «Получишь свои деньги со следующей зарплатой», — пообещал ему генерал. Теперь возвращаясь к Магасу Бятису, этот механический жук хочет стребовать с нашего полка компенсацию за упущенную выгоду. Он имеет такое право, если вследствие наших действий было бы повреждено или утрачено имущество Адептус Механикус или что-то вроде Ишака. Что думаешь об этом? Да ничего не было утрачено, ответил Рон. Магас сам бросил меня на Альхе, поэтому винить может только себя. То, что меня фактически спас инквизитор Алкид, случайность или проведение бога императора. В любом случае, не явись Осирис, меня бы прикончили Аэльдари, или я бы их прикончил, а потом мучительно подох от голода или жажды на неуправляемом корабле. В итоге, Беатис ни в одной из вариаций произошедшего не получал из шака, независимо от того, выжил бы я или погиб. «Понятно», — кивнул генерал, делая затяжку. «Как я и думал, у него просто истерика, иначе и не назвать», — согласился Рон, бросая окурок в урну. «Есть вопрос касательно девочки, которую я вытащил из города, о ней позаботиться», — заверил его генерал. «Или ты хочешь убрать ее подальше от войны? Я не обладаю таким возможностями, чтобы уберечь ее от войны», — ответил Рон. «Но если удастся дать ей возможность быть полезной Империуму», — Рон рассуждал так, — «то, что они защитили этот мир от кровавого договора, совершенно не означает, что в ближайшие 10 лет сюда не вторгнется кто-то еще. Единственный относительно надежный способ быть в безопасности – обладать самой мощной пушкой в сегментуме, или состоять в самой крупной банде. И самая крупная и организованная банда из всех – Имперская гвардия. У меня как раз есть пара десятков неизрасходованных ходатайств для поступления в Схалупрогениум», – сообщил генерал. «Думаю, одну могу потратить на эту спасенную тобой девочку. Родители ее, так понимаю, мертвы?» «Так точно», — ответил Рон. «Всех жителей заперли в жилых массивах, как в консервах. Скорее всего, ее родители уже мертвы. Тогда вопрос закрывается», — кивнул генерал. «Оставь ее с моей секретаршей, пока разместим эту девочку при штабе». «Спасибо, генерал», — поблагодарил его Рон. «Пойдем, надо закончить с Магосом». Генерал бросил окурок в урну. На третьем этаже, где стало заметно меньше народу, Магос сидел на кожаном диване и писал что-то в пергамент. «Генерал Солл», — поднялся он с дивана, — «претензии к вашему подчиненному снимаются. Приношу свои извинения и прошу временно прикомандировать старшего сержанта Уизли к моему подразделению личной охраны. К сожалению, старший сержант Уизли необходим нам для участия в грядущем штурме города, поэтому это невозможно», — с почти ненаигранным сожалением ответил генерал Солл. «Разумеется, это делается не за просто так, генерал». В голосе механикуса послышались нотки покровительства. «Я могу позаботиться о том, чтобы вы услышали меня», — твердо отрезал генерал и направился к выходу. «Боюсь, мы больше не сможем оказывать поддержку вашему полку, генерал», — вздохнул механикус. «Да мне все равно», — бросил за спину генерал. Казарма разведроты. Рона с утра пораньше выдернули из кровати и погнали на утреннюю пробежку. Он уже и подзабыл, каково это. После пробежки направился в умывальню, где полностью привел себя в порядок, пообщался с молодняком и вообще начал потихоньку вливаться в коллектив. За завтраком к нему подсела Аргизартен.